Часть вторая. Эхо из прошлого. Ванечке исполнился годик. Таким необычным для территории Индии именем его назвали в честь Ивана Петровича из России. В свое время он оказал огромную помощь в реабилитации Алексея, тем самым, можно сказать, заменил отца парню и стал у истока создания интернациональной счастливой образовавшейся семьи. Алексей и Амала не могли налюбоваться своим первенцем. Пухленькие щечки, темные кудряшки реденьких волосиков на голове, смуглая кожа, ручки с перевязочками на запястьях. Серьезный, изучающий взгляд малыша внимательно рассматривал присутствующих гостей. Их собралось немного, кроме родителей и прадеда Асима. Пришли поздравить мальчика соседи Рави и Синг со своими женами. Много лет они поддерживают дружеские соседские отношения. И в беде, и в радости всегда вместе. На горный склон начали спускаться серые сумерки. Гости уже разошлись по домам. Амала с Асимом помогали маленькому имениннику разбирать подарки. Алексей вышел на улицу, он успел полюбить здешнюю природу. Не первый год жил среди этой красоты, но никак не мог привыкнуть после войны к спокойной тишине. Что-то внутри его терзало. Какой-то тяжелый камень в душе не давал покоя все это время. Он любил и сейчас побродить в одиночестве, пытаясь изгнать из себя то далекое и страшное прошлое. В тени дома послышался какой-то шорох. Алексей моментально развернулся и начал рассматривать темноту. Никого не видно. «Теряешь навыки, солдат!» — раздался неприятно знакомый русский голос. Мгновение спустя на свет вышел и сам нарушитель спокойствия. «Какого беса вы забыли в этих местах?» — вместо приветствия бросил Алексей. «Ничего хорошего от человека, доставившего ему уйму неприятностей, ожидать не приходилось. Зачем-то особист появился здесь, и, вероятнее всего, он не один. Неспроста на душе было тревожно. — Ты не рад видеть земляка? — услышал он в ответ. — Таких земляков иметь, так и врагов не нужно, — резко ответил Алексей. — Ну, зачем ворошить прошлое? Каждый может ошибаться. «До сих пор не можешь меня простить?» — пытаясь оправдаться, спросил гость. «Вы покалечили мою жизнь своими ошибками. Но я все давно простил. Жаль мне только вас, как человека. Дожив до седых волос, вероятнее всего, не обзавелись семьей, детьми. Так и покинете сей мир одиноким, злым волком, даже не испытав земных прелестей. И здесь, скорее всего, не для того, чтобы справиться о моих нынешних делах. Зачем я вам снова понадобился, дорогой товарищ? Если не ошибаюсь, полковник, чем обязан такому далекому гостю? — поинтересовался бывший подопечный. — Нет, не ошибаешься, товарищ капитан Демидов. Извини, служба. Необходимо обсудить очень важный вопрос. Это отнимет какое-то время. Может, в дом пригласишь? Разговор может затянуться, хотя долгая беседа не в наших общих интересах, — предложил особист. — Во-первых, мое воинское звание — сержант. А во-вторых, в этом доме для вас нет места. Здесь живет моя семья, а зайти могут только желанные гости, коим вы не относитесь», — высказал правду Алексей. «Указом сверху», — продублировал свои слова указательным пальцем особист, — «тебе присвоено такое звание за высочайшие заслуги перед Родиной. Пусть это покажется тебе невероятным, но приказы командования не обсуждаются. Так что, коллега, нам предстоит в будущем работать вместе. Я не подписывал никаких соглашений с вашим ведомством. Звание также не просил. В общем, я все сказал. Сейчас ухожу домой, а вы, будьте так добры, отправляйтесь туда, откуда прибыли. Счастливого пути!» — ответил Алексей и сделал шаг в сторону дома. — Погоди! — придержал его за руку полковник. — Я еще не все сказал. — Ты и твоя семья в большой опасности. Поэтому я здесь, чтобы помочь. — С каких это пор в вашей черствой душе проснулась жилка доброты? «Я думал, что подобное чувство вам не присуще», — заметил Алексей. «Обстоятельства, капитан», — ответил особист. Входная дверь открылась, и на порог вышла Амала, вглядываясь в сумерки. Увидев мужа с незнакомцем, произнесла: «Ты долго не возвращался, и я уже начала волноваться. У нас гости? Проводи человека в дом там и побеседуйте. Дорогая, не беспокойся, я скоро вернусь. Товарищ уже уходит». Обратился он к жене, и та послушно скрылась за дверями. Едва мужчины остались наедине, они присели на скамейку возле дома, изготовленную из кедрового кругляка, и полковник продолжил: «Слушай меня внимательно и не перебивай. Ситуация сложилась однозначно не в твою пользу. Надеюсь, ты еще не забыл Сифата?» «Ну, конечно, помню этого ублюдка. Таких забыть сложно. В первые дни, как я пришел в себя после той бойни, часто видел во сне, как душу гада и его сына голыми руками. Пальцы смыкаются, а сволочи все равно умирать не желают. Извиваются, словно змеи, норовясь выпустить свой яд в мою сторону. Джамала тогда мне сам Всевышний предоставил для расправы, а до Сифата дотянуться не смог. Сейчас тебе предоставляется такая возможность. Он по сей день жив и здоров. Хотя и считается в своей стране врагом, однако до сих пор имеет свою маленькую армию хорошо подготовленных бандитов, готовых отдать жизнь за него. На открытую войну против сегодняшней власти не идет, но и правительство не особо старается его найти. Не исключено, что они поддерживают связь между собой. Возможно, имеются у них какие-то общие дела, но это пока официально не доказано, хотя подозрения есть. Зато с боевиками, находящимися в сопредельных странах, отношения тесные. По донесениям разведки, Сифат то ли самостоятельно, то ли по чьему-то приказу готовит теракты на территории России. Этого допустить нельзя. Спецслужбами нескольких стран он приговорен к высшей мере заочно. Ввести на территорию Афганистана войска по известным причинам мы не можем. Без тебя. Даже если задействуем возможный максимум бойцов, ликвидацию боевика провести будет сложно. Изложил особист. Что-то я не пойму. Вы хотите сделать из меня наемного убийцу? Вам не кажется, что много на себя берете? Думаете, вам дозволено распоряжаться чужими судьбами без их согласия во благо каких-то чиновников, сидящих в мягких креслах своих кабинетов, которые войну видели только с экранов телевизоров? Нет, извольте. Как бы я не ненавидел Сифата, моя семья мне дороже. У вас достаточно средств и сотрудников для обеспечения положительных результатов операции. Я категорически отказываюсь участвовать в ваших такого рода мероприятиях, — твердо ответил Алексей и встал со скамейки. — Да подожди ты, не горячись! — снова придержал парня полковник. — Я не сказал тебе еще самого главного. Для начала даю тебе слово офицера, что не причастен к тому, что собираюсь сообщить. Сифат знает о твоем теперешнем местонахождении. Его люди уже на пути сюда. Самого же его, скорее всего, не будет среди боевиков, но, поверь, пощады от этих зверей не будет ни тебе, ни твоей семье. Для него ты враг номер один. Ни денег, ни людей не пожалеет, чтобы найти тебя. Да, придется побыть приманкой. С тобой он обязательно захочет встретиться и лично отомстить за сына. Командование решило предоставить руководство операцией тебе при поддержке группы наших сотрудников. Ты тоже сможешь, наконец, поквитаться с врагом за наших ребят. Полковник сделал паузу. Алексей схватил особиста за воротник и с силой рванул со скамейки так, что на мгновение тот оторвался всем телом от земли. Вы что, сволочи, решили ловить на живца, забыв о том, что у меня есть дом и мирная семья, которая не имеет никакого отношения к тем давним событиям. Вы специально решили разрушить мое счастье, доставшееся мне и так очень дорого. Считаете Сифата нелюдям, а сами вы кто? Вы хуже. Алексей перешел на крик, перестав себя контролировать. Еще мгновение, и полковник остался бы навеки на далекой индийской земле, но положение спасли пару крепких ребят славянской внешности, внезапно появившиеся из темноты. На крик на крыльце появилась Амала. Ребята оттащили десантника от жертвы на безопасное расстояние и, не отпуская нападавшего, ждали указания шефа. «Отпустите его!» — выдохнул особист, поправляя на себе потрепанную подопечным одежду. — Надеюсь, он не будет снова делать глупостей и дослушает меня. Парни выполнили команду, но далеко отходить не стали, ожидая дальнейшего разворота событий. Алексей резкими движениями рук провел по своей одежде, будто стряхивая с себя жестокую реальность дня. Он стоял и молча смотрел на полковника, пытаясь рассмотреть в этом жестоком человеке хоть каплю искренности. Повторяю, я не причастен к разглашению. Есть люди выше меня рангом, которые манипулируют не только тобой, но и сотнями других людей, в том числе и мной. Я же только исполнитель. Сейчас не время обсуждать сложившуюся обстановку и отдельные личности. Нужно торопиться. Машина ждет твою семью, чтобы переправить в Россию. Это уже моя инициатива. Приютить их с огромным удовольствием согласились Иван Петрович с женой. Мы также покинем это место и позже обсудим план действий. Поверь, я не враг тебе, и сейчас целиком на твоей стороне, — произнес особист. Ситуация оказалась на самом деле серьезной. Времени на раздумья нет, в первую очередь необходимо спасать семью. Хорошо. Мне сейчас ничего другого не остается, как поверить, а дальше посмотрим. Амала согласится, но вот Сим, с ним будет сложнее. Пойду собирать родных в дорогу. Согласился Алексей и направился к жене, молча стоявшей на крыльце. Через час Амала с сыном и собранными наспех вещами сидели в салоне микроавтобуса. А Сим наотрез отказался покидать родную деревню, согласился лишь на время перебраться жить к соседям. Двое парней в штатском отправились сопровождать семью, а еще двое вместе с полковником и капитаном Демидовым ушли в горы, где комитетчики заранее приготовили место дислокации и успели оснастить его всем необходимым для проживания и ведения военных действий. План таков. Тебе необходимо завести боевиков в нужную точку. По легенде, ты идешь к своему названному отцу Хамиду. Боевики не должны потерять твой след и все время будут у тебя за спиной. Доведешь до кишлака, где раньше жил старик, и нужное место боевики определят сами. Место гибели Джамала должно стать конечной точкой. Возможно, придется случайно сдаться в плен, чтобы все выглядело правдивей. Мы же будем тебя прикрывать в сложных ситуациях, — вкратце изложил план действий полковник. — И как же вы собираетесь меня прикрывать? Организуйте эскорт? Я не понимаю, как вы сможете незамеченными продвигаться по этим местам? Вы чужаки здесь, и, поверьте, на местных никак не похожи, — с иронией заметил Алексей. — Не стоит недооценивать наши службы. Мы не собираемся идти за тобой след в след. Для этого тебя оснастим радиомаяком, и нам не составит труда определить твое местонахождение, где бы ты ни находился. Еще нам нужен примерный маршрут движения, чтобы заранее выбрасывать группы по пути следования, если потребуется. Скажу честно, обеспечить стопроцентную гарантию твоей безопасности мы не в силах. Надеяться придется прежде всего на себя. Сам же я буду находиться на таджикско-афганской границе и оттуда координировать операцию, — кратко изложил часть намеченных мероприятий полковник. — И вы точно уверены, что Сифат собственнолично появится в нужном месте? — спросил Алексей. — Надеемся. В этой операции задействован минимум хорошо подготовленных ребят. Во избежание утечки информации, по легенде, мы выполняем задание в одной из арабских стран. Сифат достаточно умен и осторожен. Если почувствует ловушку, ни за что не покинет своего насиженного гнезда, местонахождение которого наши службы давно пытаются вычислить, но пока все тщетно. А место выбрано не случайно. Практически безлюдная территория, давно не контролируемая никакими силами, придаст ему уверенности в действиях. Нужно только грамотно сыграть свою роль. «Вся надежда на тебя», — ответил особист. «Дорога не близкая и займет много времени и сил. Как хочется послать вас всех к чертям и жить спокойно дальше, но, видимо, от судьбы не уйдешь». «Хорошо. Постараюсь, чтобы мои действия оказались не напрасны», — согласился десантник. Перекусив и вооружившись по максимуму, Алексей и один из бойцов с рассветом вернулись к деревне, устроив пост, с которого хорошо просматривался его дом. Гости не заставили себя долго ждать. Около двух десятков человек с заметной боевой выучкой, грамотно применяя тактику, продвигались к дому. Решено было не вступать с боевиками в бой, дабы не подвергать местное мирное население опасности, а только наблюдать. В случае перестрелки с таким отрядом вдвоем им не справиться. Обследовав нужный дом и близлежащие постройки, часть отряда, устроив засаду, осталась на месте, другие направились к соседним домам. Людей успели предупредить. В случае появления непрошенных гостей сообщить им, что интересующий их человек, переправив семью в Дели, сам ушел в сторону пакистанской границы. Это входило в часть совместно разработанного плана нашей маленькой группы. Через час боевики покинули деревню и спешно направились обратно. Алексей с напарником вернулись в свое временное убежище. Хорошо, пока все идет по плану. Духи пошли как бы по твоему маршруту, но если они не обнаружат по пути следов преследуемого, могут вернуться обратно. Этого допустить нельзя. — Ты здешнюю местность знаешь хорошо? — спросил Алексея полковник. — Достаточно, чтобы опередить душманов. Прочитав мысли собеседника, ответил десантник. — Тогда вперед. В данный момент мы будем тебе только в тягость. Встретимся позже. Удачи, боец! — пожелал особист. — Спасибо, не помешает, — ответил Алексей. И, обменявшись рукопожатиями с комитетчиками, быстрым шагом направился вслед за врагами. Спешить нужно, но осторожность потребуется прежде всего. Вскоре он определил тропу, по которой прошли боевики. Таким отрядом сложно не оставить следов. Мысленно восстановив план знакомой местности, Алексей выбрал наиболее удачный маршрут. Тропа, по которой двигались духи, пролегала по склону горы, плавно огибая ее вершину. Если пойти напрямик, можно выиграть не менее часа времени. С виду крутая гора, вполне проходимая для знающего ее рельефа человека, даже без вспомогательных средств. Он свернул в сторону подъема. В 200 метрах выше сквозь вершину проходила расщелина, узкий проход с множеством резких изгибов. Все же позволял пройти человеку, но только налегке. Приходилось как-то на охоте преследовать молодую антилопу. Она бросилась в проход и исчезла. Вначале Алексей думал, что там тупик, но, пробравшись вслед за диким животным 20 метров, понял, добычу упустил. Сейчас он добрым словом вспоминал ее. Добравшись до нужной высоты, Алексею пришлось оставить практически всю свою ношу. Автомат и рюкзак с необходимыми в пути вещами он схоронил в уступе горы, замаскировав сверху мхом и маленькими колотыми камнями, оставив при себе лишь нож, и поместил в карманы пару плоских банок тушенки. Метр за метром он продвигался по узкому коридору. Тяжело давался такой путь. Куртка постепенно превращалась в лохмотья, с которой свисали куски оторванной материи. Плотные кожаные перчатки изорвались во многих местах, и по рукам из глубоких царапин сочилась кровь. И все же обратного пути нет. На карту поставлена жизнь его и семьи, за которую он переживал больше всего. Надежда лишь на то, что Амала с сыном уже достаточно далеко от этих опасных мест доберутся до Рязани, а там уж Иван Петрович с Марией Александровной о них позаботятся. Особисту приходилось верить только на слово. В настоящий момент сам он ничем не сможет помочь ей. Пережив столько неприятных моментов в прошлом, умирать сейчас, когда одинокое сердце наконец заполнено любовью и счастьем, вовсе не хотелось. Выход один — вновь пройти сквозь пекло и остаться в живых. Вот из-за скалы появился заветный просвет противоположного склона. Еще метров 10, и он выберется из этого каменного плена. Подобравшись к краю расщелины, Алексей осторожно выглянул наружу и внимательно осмотрел близлежащую местность. Тихо. Только птицы, перелетая по верхушкам немногочисленных деревьев, издавали звуки, понятные только их сородичам. Если птицы спокойно щебечут, посторонних поблизости нет, значит, успел опередить врагов. Нужная тропа проходила в 10 метрах ниже расщелины. Тело ныло от многочисленных ссадин, но времени для отдыха нет.